Глава 9. «Что скажешь?» Чек посмотрел на сестру и отложил джойстик. «Его уже неделю нет. Я двери чуть подразжал и зеркальце вставил. Лифт уровнем ниже». «Зачем?» – откладывая электронную книгу из местной библиотеки, спросила Карина. «Хотел знать, ушел он из бункера или нет. И что это тебе дало?» «Как ты не понимаешь?» Стал горячиться Чек. «Если бы лифт был вверху шахты, значит, он вышел наружу и пропал, и мы тут заперты на месяц. Другого способа попасть наружу нет, только с помощью лифта, но он на этаж ниже. Хоть он и современный, но не бесшумный. Не двигался он эти 7 дней, а значит, что...» «Да ничего не значит», – отозвалась девушка, зевая. «Он же сказал, из бункера есть еще один выход. Он мог уйти и через него, дабы не привлекать внимание к основному». «Мог», – после недолгого обдумывания согласился Ярик. «А если все же нет, что он там делает внизу? Портальника ведь туда же утащил». «А тебе какое дело?» – удивилась плеть. «Ну, занят он. Плохо, конечно, что мы ни черта не делаем. Сидим тут взаперти. Нога у тебя отлично заживает. Жрём, спим, да балду пинаем. Скучновато, но если он не явится, то придется ждать месяц. Не верю я, что он свое слово нарушит. Он прямой». Она немного подумала. «Для него слово не пустой звук. А мы...» Карина задумчиво покрутила в руках гильзу, которую нашла в коридоре рядом с застарелым кровавым пятном, да так и носила в кармане. «И мы сдержим слово. Как кончится заточение, уйдем. Хотя и не хочется. Хорошо тут. Сытно, спокойно. А может, попросим остаться на его условиях, только без заточения?» В голосе парня сквозила надежда. «Спросим, как встретимся. За спрос денег не берут. Но если он откажет, собираем манатки и сваливаем. Голыми он нас не отпустит, не тот человек». «Так рано или поздно другим достанется, обидно ведь?» Начал давить на жабу Чек. «Ярик, нет. Я сказала, мы сдержим слово при любом раскладе. Не сказать, что он спас наши шкуры, но если бы на его месте оказался кто-то из наших с тобой знакомцев, он бы вальнул нас, не раздумывая, и оттащил бы подальше, чтобы зверьё обглодало. Он с нами честно, и мы с ним будем честны. И, кстати, нога у тебя уже получше. Предлагаю делом заняться, а то совсем скучно. Велотренажёр и беговая дорожка надоели уже до зубовного скрежета». «Что предлагаешь?» «Прибраться. Тут прачечная есть. Стирать не перестирать. Порошка там хватит. В соседней комнатке 2 мешка килограмм по 30. Не на 1 сотню стирок и сушилка есть. Приведем все в порядок. Может, сочтется». «Ты права. Хоть пыль мы тут протерли, но все равно грязно. Спать?» Карина посмотрела на часы. Старые, механические, с потертым браслетом, с поцарапанным стеклом, но по-прежнему они были так же дороги ей. За неделю до всего этого кошмара Валерка пришел счастливый, сказал, что продал пьесу и ее будут ставить в Москве. Потом достал красивый бордовый футляр и подарил эти часы с золотым корпусом и камушками на циферблате. Это единственное, что осталось в память о нем. Он был замечательным человеком, всегда заботливый и нежный, даже ни разу голос на нее не повысил. Его накрыло, когда они занимались сексом. Она сразу поняла, что что-то не так. Он замер в самый ответственный момент, просто застыл. Его глаза распахнулись. Это были 2 черных зеркала, ни грамма белка, один сплошной зрачок. А потом руки, которые только что ее ласкали, с неимоверной силой сжались на горле. Спасло чудо и реакция. Карина мгновенно сориентировалась и ударила в горло так сильно, как могла. Так учил отец, отставной одноногий вояка, подволакивающий протез. Он сторожил на трассе автостоянку для дальнобойщиков. Как оказалось, он знал, что делал. Впервые девушка применила то, что выучила еще в юности. Валерка схватился за разбитую гортань и свалился на пол, хрипя, но не сводя взгляда с жертвы, которая тоже нянчила поврежденную шею. И тогда Карина решилась. Вскочив, она схватила тяжелую стильную лофтовую лампу из трупы вентилей и ударила в висок. В этот момент она не осознавала, что убивает мужа. Перед ней было чудовище. Осознание пришло позже, когда вбежавший в квартиру брат нашел ее в луже крови, голую, сжавшуюся в комок. Плеть тряхнула головой и поправила рукав так, чтобы часов видно не было. Неприятные воспоминания постоянно вылезали наружу, но с часами расставаться она не желала. Для нее они были куском жизни до. Теперь она совсем другая, и не зря ее так прозвали. Было за что. «Кар, ты меня слышишь? Спать идем?» «Не называй меня так!» – вызверилась Карина. «Знаешь же, что не люблю!» «Да, пошли, время к двум, завтра дел много!» Ярик проводил вставшую и быстро ушедшую сестру взглядом. Он знал магию часов на ее запястье, но ничего поделать не мог. Однажды она их потеряла во время схватки с мутантом, вляпались в одном подвале, прячась от патруля киберов. Так потом она ползала по полу, искала их. И почти всегда одна и та же реакция – резкая заторможенность. Он поднялся и, ухватив костыль, похромал следом. Рана заживала просто отлично. Следующая неделя прошла в трудах. В одной из комнат они обнаружили много крови, гораздо больше, чем везде. Было ясно, что здесь произошло что-то совсем нехорошее. Она была повсюду. Возились долго, отмывая и оттирая. Испачканное белье и одежду, принадлежащую, судя по фотографии, на тумбочке молодой красивой женщине с модельной внешностью, даже не пытались отстирать, просто запихнули в большой мусорный мешок с намерением потом сжечь. В этой же комнате Ярик вырезал кусок чистого ковролина и сделал заплаты на изгвазданном кровью в коридоре. Не сказать, что вышло очень аккуратно, но лучше, чем бурые пятна. Оттереть их не представлялось возможным. Кроме того, под этими кусками оказались целые колонии каких-то жучков. К счастью, их удалось вывести. Не сказать, чтобы работы было много. Несмотря на всю закрытость объекта, хватало и пыли, и паутины. Ну что им стоило поставить обыкновенные 50-литровые водонагреватели, ворчал Ярик, стоя под холодным душем. Клим ведь что-то говорил, что там внизу есть бойлер и уголь есть. Карина же не ворчала, а стойко переносила это мелкое неудобство. И вот срок изоляции подошел к концу. Это произошло как-то буднично. Чек, каждый день подходивший к лифту и приставляющий к считывателю карточку, вдруг вздрогнул. Раздалось негромкое гудение, и кабина пошла вверх. «Карин, иди сюда!» – заорал он на весь этаж. Сестра не заставила себя долго ждать и появилась почти мгновенно. Ее руки были испачканы в тесте. Конечно, без яиц это совсем не то, но все же лучше, чем ничего. На вечер был запланирован пирог с мясом. Как оказалось, мясо из морозилки вполне съедобное. Не сказать, что очень вкусное, похоже, долго оно там лежало, но все равно его можно было есть, не опасаясь отравиться. «Чего орешь?» – недовольно спросила она. «Чего-чего, лифт заработал!» Указывая на распахнутые двери и побитую пулями кабину, ответил Ярик. «Смотри!» Он вошел внутрь и сорвал письмо, висящее на стене. «Карина, Ярослав, если вы это читаете, значит, что-то пошло не так, и я, скорее всего, мертв. Хуже, если я превратился в монстра, так что без оружия не суйтесь на научный уровень. Теперь бункер ваш. Код от системы безопасности найдете на столе в серверной. Ваша карточка откроет дверь в нее. Располагается она в конце административного этажа. Код от шкафа с вашими пушками на верхнем уровне 1, 2, 3, 4, 6. Надеюсь, вы позаботитесь о бункере. Вы получили то, что хотели. Удачи вам, Клим. Интересно, что же он такого сделал, что решил написать это письмо? Чек, ну откуда мне знать? Еще раз перечитывая короткое послание, которое брат держал в руках, озадаченно отозвалась Карина. Мы о нем мало что знаем. Вернее, ничего не знаем. Может, у него не было иного выхода. Так, сейчас я помою руки, и мы поедем и заберем из шкафа наше оружие. Потом сходим в серверную и посмотрим, что там за система безопасности, и только потом пойдем на научный уровень. Ты меня понял? Никуда не лезь и дождись меня. Что ты со мной, как с маленьким? Обиделся Чек. Потому что ты так и остался любопытным мальчишкой, несмотря на все твои умения. Все, жди, я скоро. Уже через 5 минут они стояли в коридоре, ведущем к выходу, но сейчас им было туда не нужно. Дойдя до караулки, они открыли оружейный шкаф. Кроме их стволов, там ничего нового не появилось. Вооружившись, почувствовали определенную уверенность. Чек даже залез в компьютер, стоящий на одном из столов, и запустил систему наблюдения. Работали всего 5 камер. Одна в тускло освещенном гараже, вторая и третья в шлюзовых, четвертая контролировала пустой коридор, и пятая показывала кабину лифта. Как он и ожидал, ничего интересного на экране не происходило. Все пусто и безжизненно. 2 минуты, и вот они разглядывают административный этаж. «Жарко тут было», – произнес Чек, поднимая очередную гильзу, коими был усыпан весь пол. «На декорации к фильму ужасов похоже, только тревожной музыки не хватает». «Ага», – согласилась Карина, – «моргающие лампы, забрызганные кровью стены, побитые пулями панели. Здесь нам уборки на пару недель вперед. Как думаешь, что тут произошло?» «Бой. А вот кто с кем и как на всем этом завязан наш с тобой общий знакомый, совершенно не ясно. Но думаю, у нас будет время во всем разобраться. Пошли, нечего стоять». Серверную нашли быстро. Дверь открылась, как и написал бывший хозяин бункера. На столе пароль к системе. Вот здесь было уже множество камер. Десятки. Картинка шла почти из каждой комнаты. Ради интереса они даже перемотали на несколько дней назад и понаблюдали за собой. Надо изучить лабораторный уровень. Если там есть что-то опасное, лучше знать заранее, с чем мы можем столкнуться, усаживаясь поудобнее, предложил Ярослав. Согласна. Ты пока тогда смотри, а я пойду кофе сделаю. Может, лучше не торопиться и сначала выясним, в чем дело. Клим ведь писал, что, возможно, он превратился в монстра. Вдруг у него есть способность выбраться. Девушка пожала плечами и уселась на второй стул. Много времени изучение материала не заняло. Довольно быстро Чек обследовал по доступным камерам весь этаж, затем нашел записи с момента, когда там появился Клим. Сначала он что-то делал с портальником, затем запер того в местном морге, где тварь по-прежнему и пребывала. Отследить его дальнейшие перемещения не составило проблем. Вот он докурил сигарету, разделся. Чек ради интереса скосил глаза на сестру. Карина ничем не выдала своей заинтересованности. «Нравится?» – в лоб спросил он. «Обычный», – отозвалась Карина. «Да не смотри ты на меня, с чего ты решил, что я хочу забраться к нему в койку? А если и хочу, это не твоего ума дело, у меня больше 2 месяцев секса нормального не было». Ярослав пожал плечами и принялся смотреть дальше. Но больше ничего интересного не произошло. Их знакомец забрался в капсулу голышом, по маленькому монитору побежали какие-то цифры и буквы, Потом загорелся зеленый светодиод. Чек вернул запись на онлайн-трансляцию и обнаружил, что Клим по-прежнему находится в капсуле. Тело под прозрачным пластиком крышки было видно вполне отчетливо. На мониторе горит зеленый светодиод. «Как думаешь, он жив?» – спросила Карина. «И если жив, что это значит для нас?» «Если жив, это ничего не меняет. Похоже, он предвидел такое развитие событий, иначе не передал бы нам управление бункером. Думаю, наша договоренность аннулирована, и мы теперь такие же полноправные хозяева, как и он. Я не собираюсь причинять ему вред, если ты про это. Он повел себя честно. Мы получили больше, чем хотели. Ведь наверняка он мог настроить систему так, чтобы мы поднялись на верхний уровень, забрали свое оружие и, прихватив немного консервов, ушли. А потом автоматика сменила бы пароли. Но он сделал все иначе. Значит, решил, что в случае чего мы его не зарежем». «Разумно», – задумчиво произнесла Карина. «Значит, остаемся тут, приводим все в порядок, никакого разграбления и уж точно никаких продаж координат сопротивлению или еще кому-либо. Это наша бесценная копилка». «Согласен. Ну что, пойдем посмотрим, как он там». Девушка кивнула. «Только сначала надо пирог в печь поставить. Обед никто не отменял. Зря, что ли, с ним все утро возилась». Через 20 минут они стояли возле капсулы, разглядывая лежащего под стеклом Клима. «Нет желания поцеловать спящего принца», – подколол Карину Ярик. «Еще один намек, и целовать его будешь ты. Поверь мне, я найду способ тебя заставить. Не осталось в долгу плеть». «Все, понял, дальше без намеков. Что теперь?» Карина отмахнулась и принялась листать информацию на мониторе, который располагался на торце капсулы. «Он жив, все функции организма почти подавлены. Я не доктор, но похоже, его состояние близко к коме или анабиозу. Может, и вправду попробовать его потормошить?» «Не стоит», – покачала головой Карина. «Он не просто так туда залез. Я так понимаю, он рассчитывал прийти в себя гораздо быстрее, но учел все варианты и выпустил нас». Она подошла к стулу, на котором лежала одежда и оружие, и принялась собирать вещь. «Зачем?» – не понял Чек. «Затем, что все это нужно постирать. Придет в себя, а у него вещи чистые. А если не придет?» «От меня не убудет, если запихну его белье в стиралку, а потом потрачу 20 минут на глажку. Ладно, пошли, мне пироги посмотреть нужно. А ты дуй пока в серверную. Мне очень интересно, что произошло в этом бункере. Мы с тобой знаем дату начала событий. Вот с нее и начни». Они вернулись в лифт. Карина вышла на жилом уровне, а Ярик поехал на административный. «То есть ты хочешь сказать, доедая свой пирог и запивая соком, озадаченно произнесла плеть, что Клим не нашел этот бункер, а был в нем все это время?» «Да, он участник эксперимента. Данных мало, но по той информации, что я обнаружил, после проведения какой-то процедуры он впал в кому и вышел из нее чуть больше месяца назад. Данные по эксперименту для нас закрыты. Все, что я видел, и я видел по камерам». «Ох и жесть же это! Озверевшие подопытные, рвущие в рукопашную охрану и персонал. Что сделал самый первый освободившийся с главным ученым, а затем женщиной, комнату которой мы прибирали, тебе лучше не видеть. Он настоящий псих. И это только то, что я узнал за 3 часа по камерам. До документов, сама понимаешь, я еще не добрался. Жуткое место». «Как будто ты не видел подобного там, где мы жили раньше», – с усмешкой заметила Карина. «Напомнить тебе, откуда взялось мое прозвище?» «Не надо. Ты же знаешь, я не слишком впечатлительный, но то, что тут произошло, за гранью. Хотя ты права. Мне плевать на прошлое этого объекта. Мне тут нравится, несмотря ни на что. Кстати, я изучил план бункера. На нижнем уровне гидрогенератор, турбина где-то в реке. Так что пока она работает, у нас будет электричество и вполне приличная жизнь. Знаешь, что я думаю? Клим нас покинул надолго. Первый раз он был в отключке почти 2 года. Теперь кто знает, когда очнется. Подождем, пожав плечами, философски отозвалась девушка. Но ты прав, будем обживаться. Как насчет того, чтобы сделать воду горячей хотя бы на час? Не вопрос, правда, проще погреть пару кастрюль, чем топить бойлер. Ничего, потопишь, и надо будет завтра наверх подняться и до убежища дойти, выяснить последние новости. Хорошо, схожу, но без тебя, ты тут останешься, согласился Чек. Да я и не рвусь, с грустью отозвалась Карина. Прошлого раза хватило, сомневаясь, что жила забыл, кто его сначала по яйцам, а потом головой об стенку. Так он же мне предъявит, тут же насторожился Ярик. Ничего, шли его лесом. Ты местную оружейку осмотрел? Да, пистолеты Ярок 24 штуки, ПП Зубр столько же. Ну, еще тот гладкоствол, что на рюкзаке Клима. Ну, я его трогать не буду, это его. Тогда бери один ПП и один ПЯ на продажу. Посмотри себе под винтовку патронов. У тебя штук 5 вроде осталось. Да этих железяк хватит на десяток. Ну, если повезет сторговаться, то на дюжину. Жертвы еще возьмешь. Мы с тобой сегодня все склады обойдем. Посмотрим, что тут есть, помимо запаса в этой столовке. Упарюсь я тащить и винтовку, и оружие, и жратву. А ты винтовку оставь, вооружись зубром. Машинка мощная, Клим вон из нее портальник освалил. Или бери мою вертикалку. «Ну нахрен!» – замахал руками Чек. «Сама с ней ходи. Я уж лучше ПП возьму. По-хорошему, надо бы нам прикупить семерки для АКМС. Уже 3-й месяц без пользы мертвым грузом лежит». «Где ж ее взять? С каждым месяцем боеприпасов на рынке все меньше. Кстати, как тут с этим?» «Так себе. Кое-что есть, но немного. Хотя в любом случае больше, чем было у нас когда-либо». «Значит, решено. Завтра утром двигаешь в убежище. Только смотри, на хвосте никого не притащи. Все, дуй топить бойлер, купаться хочу. Кстати, а тут только душевые или есть ванна?» Ярик наморщил лоб. «Есть 2 номера», – наконец вспомнил он, – «с ванной. 43-й и 44-й. Вот и отлично. Я еще пену из шампуня сделаю». Почувствуй себя белым человеком, а не выживальщицей в апокалипсисе. А чего раньше не сказала, поддел сестру Ярик. Нагрели бы воды на кухне, плиты-то работают. Ну, притащил бы я тебе 10-ок 5-литровых кастрюль, и повалялась бы ты в ванной. Карина опешила. Раньше ей такая простая мысль в голову не приходила. Да пошел ты! Не зная, что еще сказать, отозвалась девушка. «Все, давай за дело!» 7 утра, а июньское солнце шпарит совсем не свойственной для этого времени суток активностью. Чек стоял рядом с только что закрывшейся шлюзовой дверью, ведущей в гараж. Черная форма охранников бункера, только пришлось спороть все шевроны. На груди стволом вниз свисает зубр, на котором установлен коллиматорный прицел. Под стволом лазерный целеуказатель. Глушитель он пока убрал в карман. Вещь бесценная, не стоит привлекать к себе лишнее внимание. Хотя кого он обманывает? Новые вещи, оружие, ухоженный вид – все это и так привлечет к нему внимание. Даже последний кретин, увидевший его, поймет, что Ярослав с сестрой нашли богатую захоронку. За спиной рюкзак старый, потертый, с которым он уже не один месяц проходил. Другого в бункере не нашлось. Внутри обменный фонд. За месяц, что они с плетью просидели в заточении, погода существенно изменилась. Все вокруг утопало в зелени, стало жарче, причем настолько, что захотелось снять куртку, и это учитывая, что еще раннее утро. Несколько минут парень просто стоял, прислушиваясь к окружающему миру, пытаясь выявить проблемы до того, как они на него свалятся. но ничего не обнаружил. Пение птиц в ветвях деревьев не слышно, многие птицы погибли, вирус действовал на все живое, неважно, разумное оно было или нет. Пожалуй, только рыба и прочая водяная живность легко отделалась. Хотя рыбаки из убежища, которые, рискуя шкурой, ставили на реке сети, рассказывали о страшных и жутких гадах, водящихся теперь в Клязьме. Один раз Ярик даже видел щуку, которая была размером за бревно, 2.5 метра, с красными глазами и раздвигающейся, как у удавов, пастью, полной мелких острых треугольных зубов. Жуть! Среди птиц тоже хватало мутантов, причем все они стали хищными. Ничего безобидного в небе больше не было. Правда, и опасности особой людям не несли. Вообще нормальной живности после биологической атаки киберов не осталось. Все, что теперь бегало, прыгало, летало и ползало, было плотоядным. А если верить нескольким охотникам, которые часто ходили в лес, появилась и кое-какая мутировавшая флора. Например, кусок шипастой хищной лианы Чек видел своими глазами, да и фотка бедолаги, вокруг которого она была обвита, тоже прилагалась. Надо сказать, довольно интересное зрелище. Высохший труп в прелой одежде. Охотники сказали, что его просто высосали. Вынырнув из воспоминаний, Ярик медленно тронулся в сторону места, где произошла стычка с киберами. Там был самый удобный спуск в подземные тоннели, идущие под городом, хотя он был уверен, что в этом НИИ, а то и в самом бункере, тоже должен быть проход. Поскольку на соседнем секретном заводе, который лежал в руинах, он был, вот только завалило его так, что без бригады МЧСников и тяжелой техники хрен доберешься. Патруль дронов, пронесшийся над городом, серьезно озадачил Чека. Время для пролета неурочное. Обычно, следуя программе, беспилотники киберов появлялись над городом 2 раза в сутки в одно и то же время, около 1 часа дня и в 7 вечера. Переждал, и можно топать. А сейчас либо они изменили график, либо происходит что-то странное. Повезло, что Ярик в это время был в укрытии, а дроны шли на скорости, а не в режиме поиска. Сканеры для поиска людей у них превосходные. С 10 километров разглядят на открытой местности, а с пары могут атаковать. Но вот препятствия так и не научились просвечивать. Обычная стенка в 2 кирпича уже непреодолимая преграда с большого расстояния. Но чем оно меньше, тем вероятнее, что могут и просветить. Чек отлично знал, что кибер спокойно видит через объекты с дистанции в 100 метров. Но патрульные дроны – это мелочи. Враг располагал и другими вариантами поиска, и если портальник-охотник, то есть еще и сканер, тоже искусственно выведенный организм. Небольшое существо размером с кошку, защищенность никакая, но вот скорость и поиск на высшем уровне. Кроме того, оно ориентируется не столько на глаза, сколько на запахи и слух, уж чего-чего, а люди пахнуть не перестали, как и шуметь. И такая тварь могла учуять человека 500 метров. Хорошо, городок у них маленький и неактивный, и киберов он интересует только потому, что находится на границе контролируемого ими района. Вот в крупных городах и в районах, куда отошли уцелевшие воинские части, там разных тварей хватает. Киберы активно используют технологии, чтобы восполнить численный перевес людей. Ярослав хотел уже перейти улицу, чтобы нырнуть в трансформаторную будку, когда снаружи раздался вполне отчетливый звук двигателя. Парень замер. Вот уже 1 год с лишним никто не рискует кататься по районам, которые так близки к зонам киберов, а значит... Чек затаился, выжидая. Спустя 2 минуты мимо проехала странная машина, в которой сидели 3 людей, прекрасно знакомых ему. Лысая, со слегка покрасневшей кожей и татуировкой на макушке, нечто напоминающее иероглиф. Так киберы метили зомбированных поклонников. Вот только раньше эти уроды так нагло себя не вели, чтобы разъезжать по городу на машине. Выждав несколько минут, Чек все же добрался до трансформаторной будки и наконец-то спустился под землю. Вот только спокойней от этого не стало. Первое, что он увидел, оказавшись в тоннеле, это труп. Обычный человеческий, не сказать, чтобы свежий. Вонища была та еще, да и крысы его хорошо обработали. Эти мутировавшие твари стали гораздо сильнее и быстрее, и теперь представляли реальную опасность. Ярик присел рядом с покойником. Оружия он не обнаружил, хотя стреляных гильз на полу хватало. В свете налобного фонаря мелькнула эмблема на куртке. Парню она была хорошо знакома. Небольшая группа из убежища, гордо именующая себя сопротивлением. Чек знал их всех, но останки были настолько сильно обезображены, что опознать обладателя куртки не представлялось возможным. Вообще местное сопротивление, по сути, таковым не являлось. Три акции, которые они устроили, привели чуть ли не к полному разгрому. Были потеряны люди и оружие, а результат посредственный. Два убитых кибера и десяток сателлитов. Три дрона. Причем поле боя всегда оставалось за противником, так что трофеи полностью отсутствовали, за исключением нескольких довольно интересных девайсов, из которых лидер группы с помощью парочки неглупых рукастых мужиков собрал себе самую настоящую плазменную винтовку. Видел Ярик ее в деле. Впечатляет. Вот только батарея у нее слабовата, выстрелов на 200, да и как перезарядить не придумали. Вообще это все настораживало. Обнаглевшие последователи, носящиеся над городом дроны, мертвый мужик из сопротивления. Что-то за месяц вынужденного пребывания под землей сильно изменилось. Труп остался за спиной. Ответы на вопросы тут не отыскать, поэтому нужно двигать туда, где они есть. Ни много ни мало, а нужно 4 километра пройти, и прямой дороги к убежищу нет. Но не пройдя и сотни метров, Чек присел рядом с очередной находкой. «Охренеть!» – разглядывая останки паука-сателлита, не сдержавшись, вслух произнес Ярослав. «А ты, тварь, как сюда попала?» И снова вопрос остался без ответа. Обломки паука были раскиданы по всему тоннелю. Похоже, прилетело ему из граника. Во всяком случае, небольшая воронка в бетонном полу свидетельствовала именно в сторону этой версии. Судя по тому, что осталось, удар пришелся напередок. Внутренности искорежены, а вот турели задницы уцелели, так и валялись метрах в 10 от воронки. Чек озадаченно почесал затылок. «И что теперь делать?» – пробормотал парень. «Собрать бесценного робота и отволочь в гараж, но придется снова возвращаться или сложить все аккуратно и прихватить самое ценное на обратном пути». Этот тоннель не пользуется спросом, люди сюда редко суются, ничего интересного для жителей убежища тут нет. Похоже, эта штука лежит тут не один день, а значит, пара часов ничего не изменит. Да и как вытащить эту штуку из подземелья? Ладно, об этом Ярик будет думать позже. Чек быстро собрал останки робота в одну кучу. Пару раз из утопающих во тьме боковых ответвлений слышался писк и скрябанье когтей по бетону, но Ярик только раз успел разглядеть удирающую во тьму крысу. Тупик. Металлическая лестница, ведущая на следующий ярус. Это центральный тоннель, тянущийся через весь город. По стенам проложены километры кабелей, тусклое дежурное освещение, но его вполне хватает, чтобы отключить фонарь. Чек несколько минут прислушивался к мертвой тишине. Ни единого звука, только запах. Запах гнилого мяса. Сладковатый тошнотворный душок идет из-за спины, из тоннеля, который ведет в центр города. Вскинув пистолет-пулемет, парень медленно тронулся в ту сторону. Слишком много необычного он увидел на пустых подземных путях. Снова пришлось включить фонарь. Освещение отсутствовало, под ногой что-то звякнуло. Присев, Ярик провел рукой и нащупал гильзу. Поднял, поднес к глазам. Семерка. Похоже, тут побывала группа зачистки из убежища. Только у них были автоматы под 7,62. Чистильщики считались лучшими боевиками. Все, кто уцелел из батальона охраны периметра рубежного, 10 бойцов, взявших на себя роль маневренной группы, которая занималась патрулированием тоннелей и зачисткой просочившихся туда мутантов. Чек положил гильзу на пол, достал из кармана шейный платок, замотал себе лицо. Запах с каждым шагом становился все сильнее. Ярик посветил фонарем. Хамелеон, здоровый, мускулистый, шкура, выполненная словно из мутного стекла, побита пулями. Хорошо так побита. Рядом засохшая лужа крови, и принадлежит она явно не мутанту. Тут кому-то из людей прилетело. Сомнительно, что после такого можно выжить. Чек подошел поближе. Мутант казался ему странным. Присев рядом, он с интересом разглядывал круглую металлическую блямбу на правом виске. Это был не просто кусок металла. Это было высокотехнологичное устройство. «А это что за херня?» – озадаченно произнес парень, проведя рукой по девайсу, явно вживленному хирургически. Чуть дальше лежал еще один мутант этого же вида, а метрах в 10 сразу 3. Ярослав прошел вдоль всего места боя. Погибших людей не было. Все мутанты с девайсами. Похоже, человек победил. «Блин!» – не сдержался Чек. «Да что?» «Что тут происходит?» Он присел рядом с мутантом и, достав нож, принялся вырезать незнакомую таблетку. Не сказать, что это было просто, пришлось поковыряться, дабы извлечь, не повредив, но он справился. Сунув добычу в карман, Ярик направился в обратную сторону. До бункера еще прилично топать. И, как ни странно, дальше обошлось без приключений. 15 минут, и вот он от норок, ведущий к бункеру. 100 метров, и вот она, массивная решетка из толстенных арматурных прутьев. За ней мешки с песком в два ряда, крупнокалиберный пулемет с прицелом ночного видения, трое бойцов, держащие его на прицеле. Повелительный окрик «Стоять! Назовись!» Все как всегда, здесь ничего не поменялось. «Свои, Петрович, это я, Чек!» «К решетке, рысью!» – распорядился главный безопасник убежища, который непонятно что забыл на посту. «Глаза к осмотру!» Чек озадаченно приблизился. «Петрович, ты чего?» «Смотреть на меня, не моргать!» – последовал безапелляционный приказ. Один из бойцов достал мощный фонарь и протянул командиру. Свет резанул по глазам. Захотелось моргнуть, но Ярик сдержался. К счастью, прошло меньше 5 секунд, и он пропал. «Можешь моргать», – распорядился Петрович. Ослепленный Чек с минуту тер глаза, пытаясь избавиться от временной слепоты. «Мужики, что происходит? Я давно тут не был». «Плохо все, Ярик», – отозвался Петрович, открывая дверь. «Но иди лучше внутрь, там на втором блоке белый, у него поинтересуйся». «Кстати, где сестренка твоя? Неужели погибла?» «Нет, жива! Фу-фу-фу!» Сплюнул через левое плечо Чек и постучал костяшкой согнутого пальца по обшарпанному прикладу АК-74, висевшего на груди у одного из бойцов. «Просто на время разделились, у нее свои дела». «Ну и здорово! Ладно, двигай, мы возвращение группы мародеров ждем». Парень согласно кивнул и направился по ярко освещенному тоннелю в сторону спуска. Что ж, он дошел. Вот только, похоже, многое поменялось.